улыбчиво-сочувственно внимал Крамеру на заседаниях в своем дворце и царь. Когда же речами фон Крамера возмутились даже некоторые буржуазные политики, требуя предания его суду за подстрекательство к самосудам, Николай II демонстративно присвоил ему звание статс-секретаря и послал в поместье под Ригой приветственную телеграмму. Безнаказанность окрыляла черную сотню и главарей, и навербованный ими сброд. Бывало, что от осуждения громил, если случалось их задержать, не могла уклониться даже царская юстиция. Тогда Николай сам освобождал их от наказания. О помиловании революционеров запрещалось и говорить в его присутствии. За союзников вступался по первой просьбе, да и без просьб, по своей инициативе. Сам признался однажды в беседе с Коновницыным, что ведет постоянную борьбу с собственным судом в пользу черносотенцев. «Я знаю», — говорил он собеседнику, — «что русские суды относятся к участникам погромов с излишней строгостью и педантизмом. Даю вам мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбам дорогого мне Союза Русского Народа».